47. Деба. 18 июля 1992 года, суббота. Все произошло тихой ночью в Ардоре на пляже, названном именем кельтской богини. Для Ребекки все было как в легенде: одна волна из молока, другая из слез, ее собственных слез. Третья же волна оказалась кровавой. «Ты этого хотела? Это то, о чем ты мечтаешь?» — шептал ей на ухо Сауль, и в его голосе полыхала ярость, обжигавшая кожу, как лава. Ребекка молчала. Она не могла говорить. «Ты больше не можешь так вести себя, деточка. Ты не можешь и дальше говорить все, что вздумается. Ты разоришь семью, ты разоришь меня. И я не хочу снова класть тебя в больницу. Ты должна вылечиться. Но мы постараемся обойтись без больницы. Пообещай, что ты постараешься». Ребекка кивнула, и Сауль немного успокоился. Он встал, посмотрел на часы. В том темном уголке пляжа больше никого не было. «Зайди в море и вымойся хорошенько. Только быстро», — приказал он дочери. «Трех волн достаточно». Ребекка ненавидела его за эти слова. Не только из-за страданий, не только из-за обманутого доверия, а еще из-за цинизма синей бороды, позволявшей себе насмехаться над ритуалами и сгадить то, что еще совсем недавно их объединяло. Ребекка поклялась себе, что не станет историком. Никогда больше не будет она заниматься этой наукой. Она навсегда возненавидит историю кельтов, легенды, прошлое, да, прошлое. Это случилось только что, но Ребекка уже знала, что всю жизнь будет ненавидеть собственное прошлое. Первый опыт у Наи выглядел совсем по-другому. Анабель ждала его на пляже, где все покрывала ночная тень, и даже сияние Ардора не было достаточно сильным, чтобы различить ее черты. Унай не хотел выглядеть неопытным девственником, не желал, чтобы она уселась на него сверху. Он нашарил несколько маленьких ракушек и провел ими по ее телу в тех местах, которые не закрывало платье. Удивленная его инициативой, Анабель тихонько мурлыкала, прикосновение ракушек волновало. Унай воспользовался ее слабиной и сжал одной рукой оба ее запястья. Он не хотел, чтобы она контролировала ситуацию, как с Хотой или со Сьером. Пусть с ним все будет по-другому. Сорвать с нее маску безразличия. Проверить, бьется ли под этой лунной кожей живое сердце, или это всего лишь бездушная скорлупа. И когда она в нетерпении попыталась раздеть его, он ей не позволил. Только без рук, наговорились. Ее расширенные зрачки заблестели. «Хорошо», — согласилась она. «Это будет не так круто, но забудь о крутизне». И Анабель принялась зубами стягивать с него футболку с нирваной. Они немного посмеялись, пока она тщетно пыталась это сделать, так и не добившись успеха. Касаясь его ртом, зубами, увлажняя слюной, Анабель Ли добралась до талии у Наи, который боялся щекотки, и это завело его не на шутку. Потом настала очередь брюк. Это оказалось немного сложнее, потому что ширинка готова была лопнуть. Затем у Наи перехватил инициативу и скинул зубами лямки ее платья. Некоторое время он наслаждался ее шеей, плечами, грудями и пупком. Они терлись друг от друга, катаясь по песку. Но когда он и проник в нее, он внезапно увидел перед собой всего лишь 15-летнюю девушку, которая веселилась так же, как и он сам. И это было то, чего он хотел, да, именно то, чего хотел. Когда они закончили, он и на секунду отключился. Он с удовольствием подремал бы прямо на пляже, но Анабель уже была озабочена чем-то другим и пристально всматривалась в циферблат на часах. «У нас есть 1,5 часа, пока все не вернутся из города. Пойдем в автобус. Сауль дал мне ключи. Я хочу сделать это еще раз у Наи, но там удобнее и нет песка». Что мог у Наи сказать на это? Они оделись, стряхнув с одежды песок, смеясь и подшучивая друг над другом, и вскоре две тени зашагали к стоянке, где их ждал закрытый микроавтобус. Анабель Ли открыла заднюю дверцу, и они забрались внутрь по крутой лестнице. Полутьма возбуждала. Им не нужно было ничего, только смотреть друг другу в глаза, но затем они сорвали одежду прямо посреди двух рядов кресел, чтобы снова соединиться. Унай понятия не имел, что Аннабель Ли солгала ему, назвав неверный час, и оставила дверцу открытой. Он догадался об этом сам. В какой-то миг его осенило предчувствие, но подвыпившие Хота, Луча и Асьер уже залезли в автобус и обнаружили их в тесных объятиях друг друга.